сценары. Вы на хвалях Радио Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сергія Каваленку пачалі прымусова выводзіць з галадоўкі ў турме. Сёння Каваленку адведалі яго брат Віталь і сямігадовы сын Валянцін. Каваленку ў прысутнасці міліцыянтаў колюць лекі, пра якія з ім не гавораць. Жонка Алена сустракалася з начальнікам турмы і турэмнай медсанчасткі. Перадае Галіна Бакунчык. Пасля спаткання Віталь Каваленка не мог стрымаць слёз. Ён распавёў, што Сергей цалкам ляжачы і ледзьве здолеў прыйсці на спатканне. Сергей паведаміў, што ад суботы яго прымусова пачалі выводзіць з галадоўкі. Пока его насильственно не кормят, просто обкалывают лекарствами. Когда его обкалывают, с ним находится в камере 8 милиционеров. Это против его воли. Он вообще отказывает, чтоб ему что-то кололи или что. Я спрашивал, чем обкалывают, но он говорит, мне вообще не ясно, что мне колят. Он еще стал себя хуже чувствовать после того, как его начали выводить с голодовки. Возле камеры его сидят двое человек. Плюс с ним еще в камере один сидит. Ну, как Сергей считает, это, наверное, подсадной. И Сергей говорит, утром была сегодня ситуация, когда Сергей сквозь сон слышал, как в камеру зашел милиционер и сказал этому зэку, что на суде, скажи, мол, что Коваленко с тобой ел. Поводле Виталя Коваленки температура тела у Сергея ранком была 35,1 градус, а тиск 80/50. Разом з ім на спатканне да таты хадзіў і старэйшы сын Сергея Каваленкі, сямігадовы Валянцін. Тату бачыў свайго? Да. Ты яго пазнаў? Да. Што ты яму сказаў? Он лёг у больніцу, но он сказал, потом его переведут обратно, и он будет сидеть 2 года. И не будет меня видеть 2 года. Я хочу его видеть дома, чтоб он был со мной. Жонка Сергея Каваленкі Алены, якая сёння мела гутарку з начальнікам турмы і кіраўніком турэмнай медсанчасткі, кажа, што іх паведамленні пра стан здароўя Сергея істотна адрозніваюцца таго, што засведчыў Віталь, гаворыць Алена Каваленка. Я бачу, што яны проста яго наўмысна даводзяць да смерці, што яны здзекуюцца пад відам лічэння, бо тое, што Сергею становіцца горш, тое, што яны не пераводзяць яго ў шпіталь, проста яны дзеюць потым выгляд, што вось, а мы ж ратавалі, а ён памёр. Гэта проста каб смыць кроў са сваіх рук. Як паведаміў Віталь Каваленка, Сергей таксама сказаў яму, што кожны дзень атрымлівае десятка паштовак з просьбамі спыніць галадоўку, якія адпраўленыя з аднаго і таго ж адрасу. Палітвязень мяркуе, што гэта робяць спецслужбы і просяць людзей не дасылаць аналагічныя допісы, таму што без выканання сваіх патрабаванняў спыняць галадоўку ён не будзе. Слухачы свабоды між тым перакананы, што Сергею трэба спыніць галадоўку. Да, Сергея Каваленки, Серёжка, уважаемый тебя человек, усе переживают за вас, усе шкадуют вас, зробите добрый крок, кидайте эту голодовку. У вас же детки есть, жонка, а мама ваша тоже может стоять где там, коли тюрьмы, да голодует. Гатим ничего не добьешься, наши влады не звертают на это уваги, и вы тоже повинны это разуметь. Кидайте эту голодовку. Сережа, дорогие, ты мне по взросле сын. Прошу тебя, спини голодовку. Прояви милосердность до себе, своих детей и родных. Выбирай же себе для будущей Беларуси. Лясница гудка гэтый фашистовский античеловечий режим. Уже менее засталося, як мы отпокутывали, отмучились. И ты будешь радоваться житью разом с нами, со своей семьей. Хутка день воли и добровестя, а ты нам хочешь принести траур. Мы тебе молим, не помирай. Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Аб'яднацца дзеля вызвалення палітвязняў заклікала сёння ўсіх дэмакратычных палітыкаў Беларусі незарэгістраваная грамадская арганізацыя «За волю». Яна заклікае таксама ігнараваць выбары ў палату прадстаўнікоў, якія плануюцца на сёлетнюю восень. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Прыняццю звароту папярэднічала шматгадзінная дыскусія ў фармаце круглага стала. Актывістка арганізацыі, маці Паўла Севярынца, Таццяна, патлумачыла. Мы тут не сабраліся як палітычная структура, а як людзі, якіх жыццё павярнула да палітыкі. Праз гэты наш боль мы добра разумеем. Ось гэты наш крык да палітыкаў, хто яшчэ не зразумеў, што ідучы на паваду той нелегітымнай улады, яны больш закопваюць і ўзмацняюць тыя рашоткі на вокнах вязніцу, дзе сядзяць нашыя дзеці. Яны закопваюць іх і топчуць, чым бы яны не прыкрываліся. Бо на пачатку, пасля снежня, чулыя галасы: выбараў няма, не будзе, прымаць удзел не будзем. І на табе, з канца лета пачынаецца: а мы пойдзем, а мы тое, а мы сёе. Яшчэ адна актывістка арганізацыі «За волю» Ганна Шапуцька згадвае, што сённяшні круглы стол мае назву «Яднання дзеля вызвалення палітвязню». Грамадства не разумее палітыкаў. Палітыкі яны трымаліся асобна, яны самі па сабе. Бо людзі кажуць пра адно і тое ж. Якія выбары, што вы робіце? Людзі, якія на працы, таксама кажуць, якія да палітыкі ніякага дачынення не маюць, якія, ну, просто не разумеюць, кажуць: «Дык чым вы займаецеся? Навошта? Якія парламенцкія выбары? Там так ніхто не ходзіць. А навошта вы рэкламуеце?» Я, напрыклад, па конта таго байкоту кажу, я старонніца наогул таго, каб проста агучыць: не ўдзел у выбарах, не ўдзел у выбарах, бо байкот цырона гэта форма ў выбарах удзелу, а выбараў няма, і таму няма чаго таму наогул удзельнічаць. Байкатаваць няма чаго. Да, байкатаваць няма чаго. Усе актывісты арганізацыі «За волю», сярод якіх у прыватнасці прадпрымальнік Алесь Макаяў, маці былога палітвязня Андрэя Кіма Таццяна, каталіцкая верніца Юлія Фралова, паставілі свае подпісы пад гэтым дакументам. Яны прынялі і другі зварот да амбасадараў краінаў Еўразвязу, якія акрэдытаваныя ў Беларусі. Дыпламатаў просяць перадаць кіраўніцтву еўрапейскіх структураў і сваіх краін, што кропкавыя эканамічныя санкцыі, напрыклад, адмова ад закупу беларускіх нафтапрадуктаў і транспартавання іх праз тэрыторыю краінаў Еўразвязу, не паўплываюць на дабрабыт звычайных беларускіх людзей, бо, як адзначаецца ў заяве, усе прыбыткі ад гандлю нафтай ідуць толькі ў кішэні дыктатара і ягоных памагатых. Рэпартаж Уладзіміра Глода. Кто взорвал Менское метро? Новая книга Библиотеки Свободы. Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду? Журналіст Свободы Олег Грузделович был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева. Кожны день читайте урывок з яго книги на сайте Свобода.орг и слухайте у ночным эфире. Нагадаю, што пра выкананне прысуду Канавалаву і Кавалёву, асуджаным за тэракт у менскім метро, стала вядома ў суботу. Сваякі пакаранага за тэракт Уладзіслава Кавалёва прымаюць спачуванні. Да іх пішуць і тэлефануюць з Беларусі ды іншых краін. Жыхары Віцебску нясуць кветкі, а пад домам круглыя суткі дзяжураць міліцыянты. Рэпартаж з Віцебску. З вакна кватэры Кавалёвых на вуліцы Рэпіна ў Віцебску відаць машыны з супрацоўнікамі спецслужбаў. Яны дзяжураць па некалькі гадзінаў, змяняючы адна адну. У машынах людзі то ў форме, то ў цывільным. Таццяна Козір, сестра Уладзіслава Кавалёва, часта падыходзіць да вакна, але не дзеля таго, каб зірнуць на вуліцу. Пад вакном у куце стаіць столік, а на ім партрэт брата. Побач кветкі, якія прыносяць знаёмыя і незнаёмыя людзі. Учора ўвечары каля 30 хлопцаў і дзяўчат зладзілі хвіліну маўчання проста ў пад'ездзе, дзе жывуць Кавалёвы. Запалілі свечкі на лесвічнай пляцоўцы, паклалі кветкі, а сёння іх забралі ў кватэру, апавяла Таццяна. Принесли все домой, цветочки все. Сделали такой уголок для Владика. На стол поставили те цветы, что ребята вчера приносили. Фотографии, свечи. Просто будет памятный уголок. Мы с мамой думали, еще может полочку какую-нибудь взять, туда поставить иконку, что нам подарили ребята. Супрацоўнікі міліцыі пільнуюць з машыны, хто ўваходзіць у пад'езд і хто выходзіць, працягвае сестра. Стоит УАЗик, козелок. И оттуда периодически выходит человек в форме размять ноги. И для чего она стоит? Вчера-то они не трогали никого. Ну, топтунов, да, куча, конечно, ходят, следят. Как будто они нас охранять собираются. Это смешно. От кого они нас защищают? От хороших людей? Люди ходят наоборот поддержать. Мать Владислава, Любовь Ковалева, так само кажет, что милицейская охова ей не потребная. Люди травмоустойчивые, они все это прекрасно понимают и гадости делать не будут. А тех, которые на это способны, их очень мало. Мать, в общем-то, и знала, мы же говорили ему, что сынок, что люди с нами, что за нас. Ну, Влад хотя бы это знал. В общем, надо немножко приходить в себя и надо браться за работу. Надо уже браться уже за голову. И несмотря на то, что у меня сейчас такая трагедия случилась, ради памяти сына я буду продолжать бороться, чтобы у нас не было смертной казни. Любовь Ковалева мкнется говорить бадёрым голосом, а потом тяжком плача, каже дочка Татьяна. От тяжких думок ратуют телефонование, смски со словами поддержки, дописи у социальных сетках. Таня і Любов Івановна мяркують, що сім'ї Дмитра Коновалова, другого осудженого і розстріляного за мінський теракт, тепер нашмат тяжей. Вони не йдуть ні на які контакти і вже амаль год живуть під круглосутковою оховою. Навіть у краму ці погуляти з собачком виходять у супроводженні людей у цивільному. Як поставилися до виконання присуду свояки ахвяру теракту? Василь Каптюх у теракті 11 красовіка стратив сина Романа, якому був усього 21 год. Чи чуває батька, що покарання справедливе? Наверное, ничего не бывает просто так. Хочется такие слова, что не судите и не судимы будете, да, и в то же время прошел суд, было расследование, были какие-то реальные улики, факты, доказательства. Сказать, что невиновны эти люди, которым предъявили этот приговор, сложно. Я ж был на суде, слышал улики, факты, видел снимки, когда они несли в метро вот эту бомбу, да, эту сумку. Я не знаю. Хочется сказать, что Бог всем судья. Любой человек в ответе за свои слова, за свои действия. Если бы реально человек отрицал, знал бы, что он ничего не делал плохого. Перед этим уже были события других годов, когда он же опять участвовал в поставке этого тротила, компонентов, сам Ковалев. Признал же, это было начало. Он мог предупредить, он мог сказать, что готовится теракт не один раз. Что касается Коновалова, тот вообще молчал. Когда же объявляли, сказать, что были такие явные противоречия, что они сидели тихонько и слушали. Если бы не виновен, можно было сказать, никто же рот не затыкал. Я не виновен, за что меня так, да? Но никто не слышал этих слов. Говорить батька Романа Каптюха, який загинув у теракті 11 красовіка 2011 году. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Штаты посольства Украин Евразвязу у Беларуси могут быть скорочены до консульского узровня. Такой поводле меркования депутата Европарламенту от Польши Яцека Протасевича может быть реакция на выконание у Беларуси двух смиротных присудов. Под наглядом милиции семья покаранного смертью у Владислава Ковалева прямая спочувание. Сергей Коваленко поведомил брату, что от субботы ему промусово робят уколы с неведомыми леками. Это отбывается у камеры у присутности милициянтов. Объединяться для вызволения политвязня закликала сегодня у всех демократичных политиков незарегистрованная громадская организация «За волю». Анатолий Лебедько наведал отдел громадянства и миграции, але не смог доведаться, на какой подставе он занесен у спис невыездных. У Москве з уделом Александра Лукашенки пройшло посяджение Міждержавного совета Евразійской економічної супольності. Хоча Беларусь була готова підписати домову об реорганізації Евразес у Евразійський союз, створення опошнього було відкладено до 2015 года, повідомляє Валер Каліновський. У посяджении высшего органа Евразес удельничали керовники России, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану. У якости назиральника у сустречи взял удел президент Украины Виктор Янукович, але он загадя заявил, что Киев не будет интегроваться с этой структурой. По выниках перемовов в узким и широким складах керовники краин Евразес не домовились об утворении новой структуры Евразийского союза. Як поведомил белорусский вице-премьер Сергей Румас, Минск был готов подписать домову, але она не была подтриманная иншими удельниками саммиту. Формально было заявлено, что питание недостатково пропрацаванное. По выниках встречи российский президент Дмитрий Медведев заявил, что размова об реорганизации Евразес будет продолжена на наступном саммите у травни этого года, уже с уделом наступного президента России Владимира Путина. Исходим мы из того, что всеобъемлющий договор о новом союзе будет разработан и подписан к 1 января 2015 года. Дмитрий Медведев поравнал плануемый Евразийский союз с Европейским связом. Цитую, «Мы згадывали, каким чином шло формование Европейского Звязу, починаючи с 60-х и навод 50-х годов, потом Маастрихтские погоднения и в кончатковом вынику Лиссабонское погоднение. Усё это было куды больше растягнуто по часе. У нас такого часу нема». Конец цитования. После поседжения представник белорусской делегации вице-премьер Сергей Румас заявил, что Евразийская экономичная комиссия будет супрадзейничать замежным экономичным санкциям супрадь краин мытного союза, и что Беларусь примет кроки в отказ в выпадку экономичных санкций с боку Евразвязу. Ни одно из государств, групп государств, не должно оказывать экономического давления на государство-члена единого экономического пространства. Поэтому, учитывая, что это новые процедуры, Совет поручил подготовить эти мероприятия, и коллегия как раз займется уже конкретными шагами по противодействию экономического давления. Минский политолог Алексей Король не погоджается с поравнанием формования Евразийского союза с тем, как утворался Евразвяз. Евразийский союз – это протяг имперской политики России, якая ожидая сбирания вокруг себе постсоветских краин, перекананный спадар Король. У им есть для Беларуси угроза страты незалежности. Выдание как бы своего рода БССР-2 при заховании, скажем, умовной незалежности и полном подпорядковании воли Кремля, воли Москвы. И коли сегодня там нечто не отбылось, то это можно только витать. То, что Беларусь у России и мытным союзе шукая обороны от экономичных санкций с боку Евразвязу, свечит про уже иснующую вассальную залежность Минска от Москвы, перекананный политолог Алексей Король. Дадам, што апрача іншага, удзельнікі маскоўскага саміта падпісалі рашэнне аб працы па уніфікацыі пашпартна-візавага кантролю ў дзяржавах мытнага саюзу. Тым часам прадстаўнікі фінансавай піраміды МММ, дзейнасць якой была спыненая ў Беларусі, заяўляюць, што спыніць механізм сістэмы немагчыма і што ўся беларуская суполка, якая і да таго існавала ў віртуальнай прасторы, перамесціцца ў Расію ды Украіну. Перадае Ігар Карней. Начальник подразделения Головного управления экономической безопасности КДБ Игорь Климович лечит, что финансовая пирамида в Беларуси разваленная до самой основы. Деятельность компании МММ 2011 на территории республики пресечена. Не питайте себя иллюзиями, больше ее не будет. Мы не позволим, чтобы действительно вот так вот можно было легко тут одурманить. Я гарантирую, что деятельность ее пресечена. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, задержаны наиболее активные его участники, с ними работают следователи. Часть из них уже активно начинает сотрудничать со следствием. Денежные средства, основная масса уже заблокирована, изъято большое количество пластиковых карточек. Естественно, кто-то пострадает. Но здесь мы предупреждали. Тягом минулого тыдня державные ведомства суперешливо реагировали на деятельность МММ-2011 у Беларуси. Кіраўніцтва департаменту барацьбы з эканамічнымі злачынствамі Міністэрства ўнутраных справ заяўляла, што не мае прэтэнзіяў да гэтай структуры, бо няма ні пацярпелых, ні зваротаў пра парушаныя маёмасныя правы. Іншую пазіцыю заняў Нацбанк, прадстаўнікі якога назвалі піраміду маўродзі злом і паабяцалі неўзабаве разабрацца. КДБ нічога не заяўляў, а проста арыштаваў вярхушку і маёмасць беларускага крыла МММ-2011. Магчыма, радыкальныя захады прыспешыў прызначаны на суботу 17 сакавіка ў Мінску злёт беларускіх кіраўнікоў і ўдзельнікаў фінансавай піраміды. Адным з пунктаў парадку дня якраз быў лікбез адносна нюансаў са справаздачамі ў падатковыя органы і пацвярджэнне паходжання грашовых сродкаў. Зрэшты, як кажа адзін з удзельнікаў МММ-2011, усе размовы пра ліквідацыю фінансавай піраміды не больш, чым заявы. То, што яны сказалі, спынілі дзейнасць Беларусі, як ён можа спыніць? Ён спыніць дзейнасць Твіттера можа, ён можа спыніць дзейнасць Фейсбука, ён не можа гэта спыніць. Пасадзілі некалькіх удзельнікаў, ускладнілі дзейнасць у Беларусі. Але ж людзі будуць працаваць, іх ужо зараз усіх пераводзяць на украинских десятников, на российских десятников. Как бы система их берет на себе. Все выплаты они отримают. Иншая речь, что склада не будет. Придется шукать шляхи, как им передать эти гроши. То, что они порештовывали рахунки, для системы это плюнуть, что называется, и растерть. Зараз будут спужать людей, мовляв, вы сдайте нам этих десятников. Бьют на шероховых людей, как ты написали какую-нибудь заяву, что их подманули. Формально они не могут ни до чего придраться. И то, что хлопцов арештовали, максимум до их могла придраться податковой, что они офис некі адкрылі. Паводле прадстаўніка маскоўскага офісу МММ 2011 Александра Фурса, на гэты час дакладна невядома, колькі ўсяго супрацоўнікаў Менскага кансультацыйнага цэнтру застаецца ў следчым ізалятары КДБ. Па нашым даным, пока 6 чалавек, возможна, ещё плюс 2. С ними не налажена связь пока. Ребят мы не ставим. И международные адвокаты работают, и внутренние адвокаты. Успешно, мы считаем, будет все сделано. Незаконного предпринимательства никто не вел на Беларуси. Если властям что-то не понравилось, надо было в открытую это сказать. Незачем было ребят сразу засажать за то, что люди помогают другим людям. Противоправно было сделано, и нарушены свободы именно граждан Республики Беларусь. Будем всячески оказывать помощь всем пострадавшим, кто оказался нагло ворован, украденной оргтехника, это банковские карты, счета заблокированы у наших людей. Комитет Держбезпеки распаўсюдзіў звесткі, што колькасць беларусаў, уцягнутых у фінансавыя махінацыі, неўзабаве магла дасягнуць 100 тысяч. Незаконны прыбытак, паводле папярэдніх падлікаў, можа скласці мільярды рублёў. Але пакуль што ніхто сябе пацярпелым ад фінансавай піраміды афіцыйна не прызнаў. Перадаваў Ігар Карней. Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным телеканале «Белсат». Спіс невыязных апазіцыянераў, менскі адказ у развязу. Што можа ўратаваць жыццё галадоўніка Сергія Каваленкі? Еўрапейскія эканамічныя санкцыі, блеф ці дамоклаў меч? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юрый Дракахруст і Алексей Знаткевіч. А зараз з вамі Радыё Свабода і Алена Ціхановіч. Мы вяртаемся да тэмы смяротных пакаранняў. Як мы ўжо казалі, Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, дзе практыкуюцца пакаранні смерцю. Інфармацыя пра смяротныя прысуды ў Беларусі апошніх гадоў была апублікаваная некалькі месяцаў таму у сувязі з прысудам Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву. Праваабаронцы звярнулі ўвагу, што паводле афіцыйнай статыстыкі ад 98 да 2010 году у Беларусі было асуджанае да смерці 102 чалавекі, а памілаванае 156. Юрыст Гары Паганяйла мяркуе, што ў асобныя гады маглі памілаваць тых, каго асудзілі раней, але розніца не павінна быць такой вялікай. Выходзіць, што агулам за 13 гадоў было памілавана на 54 чалавекі больш, чым асуджана да смерці. Разабрацца ў такой статыстыцы, адкуда она взялась і што гэта такое, вообще непонятно. Они длительное время вообще скрывали эту статистику, кричали, что это секретные данные, не подлежащие опубликованию. Затем вывесили на сайт какую-то лабуду. Беларускі гельсінскі камітэт з гэтай нагоды накіраваў запыт у Міністэрства ўнутраных спраў з просьбай патлумачыць статыстыку, але атрымаў адказ. Гэтыя звесткі адпавядаюць рэчаіснасці. Гары Паганяйла нагадвае, што Александр Лукашэнка толькі адзін раз памілаваў чалавека, асуджанага да смяротнага пакарання, а правам памілавання ў Беларусі валодае толькі ён. Радыё Свабода таксама звярнулася ў прэсавую службу Міністэрства ўнутраных справаў патлумачыць спрэчную статыстыку. Ну а сёння мы расказваем пра лёсы асобных сем'яў, у якіх сваякі былі пакараныя смерцю паводле беларускіх прысудаў. Зараз рэпартаж з Гарадзеншчыны. Летом минулого года были покараны смертью городенцы Андрей Бурдыка и Олег Грышкаўцоў. Их осудили за забойство трех человек. Хотели обрабовать кватеру и забили господиню, ее тесте и сусед. После всего забрали с кватеры 11-годовое дитя. Это им потом квалификовали, как крадеж подлетка группой особов. Поводля правооборонцы Романа Юргеля, який увесь час сочил за судовым процессом и подтримливал контакты с родными подсудных, батьки Бурдыки и Грышкаўцова одразу опынулись небы у вакууме. Зиме перестали витаться суседзі і блізкія. Яны таксама ні з кім не кантактавалі, адмаўляліся гутарыць з журналістамі. Гэтая сітуацыя, са слоў Юргеля, хоць мінуў ўжо год, засталася нязменнай. Праўда, праваабаронца распавядае, падчас суду ў першай інстанцыі бацькі злачынцаў спадзяваліся, што суд усё ж не вынесе смяротнай кары. Калі справа разглядалася ў другой судовай інстанцыі, бацькі пачалі завальваць суд скаргамі, бо зразумелі, што прысуд не зменіць. Там мелі месца вызавы хуткай дапамогі, што вызывалі хуткую дапамогу некалькі разоў Олегу Грышкаўцову у Кастрычынскі РАУС, і пры гэтым кололі і анальгін там, і абезболівальчыя, скажам так, уколы. Гэта пры тым, што маглі ўжываць да іх катаванні. У 2007 годзе быў пакараны смерцю былы міліцыянт гарадзенскага райаддзелу дэпартаменту аховы Александр Сергеевичык. Яго звінавацілі ў забойствах 11 дзяўчат і аднаго хлопца, насіллі і крадзяжы маёмасці. Прыгавор тады быў здзейснены максімальна кароткі тэрмін – 3 месяцы. Афіцыйна ніякае тлумачэнне на гэты конт не прагучала, але сярод гарадзенцаў пачалі гаварыць, што Сергеевичык стаў выкрываць іншыя злачынствы, учыненыя ягонымі калегамі. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ўспрынялі паведамленні пра тое, што асуджаных за тэракт Кавалёва і Канавалава хутка расстралялі, праігнараваўшы заклікі Захаду замяніць ім смяротнае пакаранне пажыццёвым зняволеннем? Я лично не верю, что это они могли так это вот сделать. А как на самом деле там все это происходило? Ну, как говорится, извините, козла отпущения нашли и все. Нашли. А виновных они как такового так они не нашли, если честно. Потому что, чтобы не узнали правду. Действительно, правду, чтобы не узнали. Взяли и расстреляли. Ну, их расстреляли. Время рассудит. И год, два, три, то есть не сейчас, так попозже история расскажет, что там было на самом деле. У каждого Абрама своя программа. Как она, наше мнение не учитывалось бы, но будет так, как считают там. Для кого он, может, и Бог, а для кого и не. А может, и Бог, кто его знает. Следствию там виднее, если посчитали так, значит, так и есть на самом деле. Ну, могли бы почекать. Ну, а что, нас не спрашивают. Я не верю в то, что это они сделали. Шмат разных таких обставин, вельми хутко знайшли. Вычислили раз, и знайшли их, зловили два. Каб люди готовились, то не было бы так все просто. Там бы спешались, что наврать их это хлопцы. Да, спешка, да, может быть, подождали бы, чтобы больше осознали, они помучились, то есть хотя бы вот эта спешка, может быть, зазря, полгода и сразу это сделали. Может быть, на самом деле, некоторые факты потом бы, может быть, показались бы. Ну, уж показывают, как говорят, одну версию, что это два этих мальчика. Поэтому только на них и думают. Других предположений ни у кого не было. Всем, я думаю, понятно, почему их так быстро арестовали, и нигде в средствах массовой информации сильно-то это не раздувалось. Взяли, так взяли. Вот они взорвали. И все. Все очень быстро произошло. Там очень много бреда, что они там жили рядом с метро. Ну, это вообще из пальца все высосали. Наше мнение такое, что наверняка там были сфабрикованы все эти факты, а людей уже просто не могли отпустить. В нашем государстве много чего так делается. Поспешили. Я не верю, чтобы эти ПТУшники могли сделать такой теракт. Видно, по съемкам там присутствует даже монтаж, подделка. То есть, вот мнение такое. Такія меркаванні мы пачулі ў гародні, ну а вашыя водгукі вы можаце падзяліцца вашымі водгукамі, пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. На нашым сайце галасуйце ў апытанні, якія маглі б быць вынікі рэферэндуму аб смяротнай кары ў Беларусі, калі б такі рэферэндум праводзіўся сёння. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Штаты посольства Украин Евразвязу у Беларуси могут быть скорочены до консульского узровня. Такой поводле меркования депутата Европарламенту от Польши Яцека Протасевича может быть реакция на выконание у Беларуси двух смиротных присудов. Под наглядом милиции семья покаранного смертью у Владислава Ковалева примая спочувание. Сергей Каваленко поведаміў брату, што ад суботы яму прымусова робяць уколы з невядомымі лекамі. Гэта адбываецца ў камеры ў прысутнасці міліцыянтаў. Аб'яднацца дзеля вызвалення палітвязняў заклікала сёння ўсіх дэмакратычных палітыкаў незарэгістраваная грамадская арганізацыя «За волю». Анатоль Лябецька наведаў аддзел грамадзянства і міграцыі, але не змог даведацца, на якой падставе ён занесены ў спіс невыязных.